Глава 14. Улика номер 11. Дверь с табличкой 418 казалась суровой и аскетичной. Лаврентьев постучал и, услышав приглушенное «Войдите», осторожно открыл ее. Кабинет был обставлен просто, за столом, заваленным документами, сидела Анна Стерхова. Ее лицо было сосредоточенным. Увидев Лаврентьева, она отодвинула документы и указала взглядом на стул перед ее столом. «Проходите, Николай Петрович, присаживайтесь». Лаврентьев опустился на стул, чувствуя, что его колени слегка дрожат. Он принял уверенную позу, но со стороны было видно, что тревога и беспокойство не дают ему покоя. При ярком дневном свете стареющий актер, некогда блиставший красотой и талантом, оказался лишь тенью человека, которым был раньше. Его когда-то густые волосы заметно поредели и поседели, а кожа покрылась сеткой морщин. Тем не менее, в глазах Лаврентьева горел высокомерно горделивый огонек. «Зачем вы меня вызвали? В недавней беседе с вами я рассказал все, что знал». «Нам нужно обсудить еще несколько вопросов», — ответила Анна и положила перед собой незаполненный бланк протокола. Лаврентьев снисходительно кивнул и поправил воротник рубашки. Ему не хотелось этого разговора, но он ничего не мог изменить. «Я готов ответить на ваши вопросы», — ответил он, пытаясь придать голосу твердость. Стерхова внимательно взглянула на него, затем открыла одну из папок и начала задавать вопросы. Ее голос был четким и уверенным, она умела создавать атмосферу, в которой даже самый опытный лжец чувствовал себя неуверенно. По мере того, как допрос продолжался, Лаврентьев ощущал, как напряжение нарастает. Ему пришлось говорить о том далеком дне, когда погибла Теплякова, но многого он не помнил. Когда допрос подошел к концу, Анна отложила протокол, в упор посмотрела на Лаврентьева и задала ключевой вопрос. «У вас была интимная связь с Тепляковой?» «Да боже мой, нет же! Сколько раз вам еще повторить?» «У меня есть другая информация». «Врут, все врут. Завистники, подлецы, негодяи». «У вас есть время подумать», — напомнила Анна. «Ну, хорошо». Лаврентьев на глазах обмяк и как будто еще сильнее постарел. «Я пытался ухаживать за Тамилой Васильевной. Каким был результат? Она не обратила на меня внимания. Значит, между вами ничего не было?» «Боже упаси!» — скинул руки Лаврентьев. Стерхова заглянула в записи. «Еще один вопрос. Когда вы стояли за кулисами перед гибелью Тепляковой, кого видели с другой стороны сцены?» «Помреже, машиниста и рабочего сцены. Это отражено в моих показаниях 30-летней давности». «Где вы были перед тем, как прийти за кулисы и встать возле задника?» — спросила Стерхова. «В грим-уборной», — Лаврентьев прищурился и ядовито заметил. «Вам, вероятно, известно, что артистам время от времени нужно переодеваться и поправлять грим». «Зачем вы отправились за кулисы в конце первого акта?» — обрушилась на него Стерхова. «Ваш выход был во втором. До него оставалось более 20 минут». «Вы не смеете». «Отвечайте». «Это касается лишь меня и моей личной жизни. Именно она является предметом нашего разговора». Лаврентьев вынул из кармана платок, вытер лоб и шумно выдохнул. «Ну, хорошо. В то время я был увлечен молодой старлеткой, поэтому использовал любой повод». «Для чего?» «Чтобы обнять, поцеловать». Николай Петрович решился на откровение, но при этом покраснел. «В конце концов, зажать ее в темном углу». Стерхова холодно осведомилась. «О ком идет речь?» «Об актрисе Анне Тубиншляк. Она в том спектакле играла Золушку. Следовательно, за кулисами вы ждали ее». «Она сидела в карете на сцене, ее должны были затянуть за кулисы». «Тубиншляк может подтвердить этот факт?» «Да что же вы в самом деле? Прошло больше 30 лет». Лаврентьев истерично задергался и снова резко обмяк. «Впрочем, спросите у нее сами, если хотите. Знаете, где она сейчас?» «У нее не сложилась карьера в северной столице, и она уехала в провинцию. Кажется, служит в драмтеатре Ростова-на-Дону. Есть ее телефон?» «Откуда он у меня? Мы с ней не виделись 1000 лет». Стерхова развернула протокол и положила на стол ручку. «Подписывайте. На этом мы с вами закончили, Николай Петрович». После ухода Лаврентьева Стерхова задумалась о том, что дело, над которым она работает, требует тщательной проверки всех возможных связей и контактов. Решив не откладывать, она подняла трубку внутренней связи. «Екатерина Максимовна, зайдите ко мне, пожалуйста». Через несколько минут дверь кабинета отворилась, и на пороге появилась Зварцева. «Вызывали, Анна Сергеевна?» – спросила она, подходя к столу. Анна кивнула и спрятала в папку протокол допроса Лаврентьева. «Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, разыщите номер телефона актрисы Анны Тубиншляк. Она работает в театре Ростова-на-Дону. Фамилия редкая, поиски не составят большого труда. Постарайтесь сделать как можно быстрее». «Займусь этим немедленно», – ответила Зварцева и вышла из кабинета. За полчаса до обеда Стерхова вспомнила, что не пересмотрела фотографии, которые передала ей директриса театра. Прежде чем начать их рассматривать, она достала из конверта скрепленные негативы и отнесла их в криминалистический отдел, с тем, чтобы их распечатали. Руководитель отдела предупредил, что из-за поломки оборудования это невозможно. «Придется вам подождать». «Сколько?» – спросила она. «Около недели, может, чуть больше», – ответил он. «Слишком долго. Попробую справиться сама». Вернувшись в кабинет, Стерхова разложила фотографии на столе и сразу же убрала в конверт те, что были сделаны на детском утреннике. Фотографий со спектакля осталось немного, всего несколько штук. Три, снятые из портера, не вызвали у нее интереса. Оставшиеся Анна изучала с помощью лупы. На первой фотографии оказалось начало спектакля с Золушкой, Заморашкой и Злой Мачехой. Снимок был сделан, скорее всего, из кармана с правой стороны портала и не имел никакой информационной ценности. Другая фотография была сделана с той же точки, на ней те же актеры, в другой мизансцене. Но последняя фотография заинтересовала Стерхову больше других. Сцена с закрытым занавесом, скорее всего, перед началом спектакля. Рабочие заканчивали монтаж декораций. Рядом с кулисой стояла женщина, в которой Анна легко узнала тетушку Руфь. Рядом с ней был мужчина неуловимо знакомой внешности. Приблизив лупу, Стерхова вскрикнула. «Да это же молодой Дубасов!» Для нее оказалось неожиданностью, что во время спектакля он находился за кулисами сцены. И, скорее всего, его провела туда тетушка Руфь. Возникал резонный вопрос. Зачем? Анна откинулась на спинку кресла, приложила руку к груди и почувствовала, как часто забилось сердце. Верный признак того, что она наконец-то ухватилась за важную ниточку, которая приведет к разгадке. Схватившись за телефон, Анна отыскала номер фотографа Штурма и позвонила ему. «Илья, здравствуйте, это Стерхова. Помните меня?» «Как же не помнить?» – ответил тот. «Мы с вами договорились, что я найду коллекционеров фотографий в жанре постмортем. Я нашел троих, и, кажется, с одним повезло». «В каком смысле?» – притихла Анна. «В его коллекции есть похожие фотографии», – ответил Штурм. «Похожие на что?» «На ту, вашу номер 13». «Как мне ее увидеть?» – воскликнула она. «Сегодня вечером поехать в клуб коллекционеров навстречу. Как раз собрался позвонить». «Я как чувствовала», – чуть слышно сказала Стерхова. «Во сколько и где встречаемся?» «В конце рабочего дня заеду за вами в управление. Будьте готовы. И у меня есть одна просьба». Штурм замолчал. «Ну?» – поторопила его Анна. «Когда будем говорить с коллекционером, не нагнетайте ситуацию. Действуйте как можно спокойнее, иначе он вряд ли разговорится». «Обещаю», – клятвенно заверила Стерхова, но тут же спохватилась. «И что же, я не могу представиться?» «Можете», – спокойно ответил Штурм, – «но действуйте аккуратнее». Они встретились через несколько часов на улице поблизости от следственного управления. Сев в машину, Стерхова захлопнула дверцу. «Поехали!» Илья Штурм завел двигатель, плавно тронулся с места и поехал по вечерним улицам Петербурга, где после недавнего дождя мягкий свет фонарей отражался в мокром асфальте. Их путь лежал к городскому клубу коллекционеров, месту, где встречались люди с самыми необычными увлечениями. Преодолев еще несколько перекрестков и улочек, Илья наконец заехал на парковку. Стерхова вышла из машины, застегнула пальто, и вдруг ее внимание привлек зеленый седан, который показался знакомым. Спустя мгновение она вспомнила. Похожая машина была у коллекционера Дубасова. «Идемте», – окликнул ее Илья. Они перешли дорогу и зашагали к трехэтажному зданию, в котором располагался клуб. Входная дверь имела вид весьма непрезентабельный, да к тому же была утоплена в землю на 4 ступени. Внутренний антураж оказался ничуть не лучше. Темное помещение с узкими коридорами. Зал, в котором проходила выставка встреч коллекционеров, был заполнен столами и людьми. Многоголосый гул поднимался до самого потолка. «Он должен быть где-то здесь», — Илья взял Анну за руку и потащил за собой сквозь толпу. «Как его зовут?» — спросила она. Кирилл Васильевич Витошкин, вот и он. Они протиснулись к небольшому столу, сплошь укрытыми старинными фотографиями и открытками. «Кирилл Васильевич, здравствуйте!» Илья протянул руку, и ему ответил рукопожатием невысокий, субтильного телосложения мужчина лет 45. «Что-то вы поздновато», — заметил он недовольно. «Так получилось», — штурм указал на стирку. «Знакомьтесь, Анна Сергеевна». «Илья сказал, у вас есть фотография?» — начала она. «Раз обещал». Вздохнув, Витошкин засунул руку в сумочку на брючном ремне. «Вот, пожалуйста». Стерхова забрала фотографию, поднесла к глазам и задохнулась от потрясения. С фотографии на нее смотрела молодая женщина, сидящая на фоне декорации с арочным окном. «Откуда она у вас?» «Купила на такой же выставке. Особой ценности не представляет, поскольку новодел. Но для коллекции сгодится». Анна взглянула на оборот фотографии и увидела надпись номер 11. «Давно вы ее купили?» «С год назад. Сможете описать внешность продавца?» Витошкин решительно покачал головой. «Вряд ли. Это был мужчина?» – уточнила она. «Определенно. Какого возраста? Немолодой. Раньше его видели?» «Пару раз. Но он не выставлялся, так как ходил по рядам, иногда что-то предлагая купить. Если бы увидели, смогли бы его узнать?» «Думаю, да». Стерхова достала из сумочки лист бумаги и ручку, а из кармана вынула удостоверение. «Если не возражаете, напишу расписку на изъятие фотографии». «Не надо». Витошкин выставил руки, словно отталкиваясь, и с испугом взглянул на Илью Штурма. «Я вам верю. Да, собственно, можете не возвращать. Ну ее к черту». Проталкиваясь к выходу, Анна неожиданно столкнулась с Дубасовым и поняла, что эта встреча для него оказалась большей неожиданностью, чем для нее. «Анна Сергеевна, откуда вы здесь?» – удивился Дубасов. Она намеренно не ответила на его вопрос. «Вы какими судьбами?» «Коллекционирование, некоторым образом, мое ремесло. Корка хлеба». «Видела на стоянке похожую на вашу машину и вспомнила вас», – улыбнулась Анна. «Хорошо бы нам с вами встретиться. Есть тема для разговора». «Звоните, договоримся». Дубасов предупредительно тронул ее за руку. «А сейчас, простите, у меня назначена встреча». Оказавшись в машине, Илья попросил: «Покажите мне фотографию». Получив ее, Штурм внимательно изучил изображение и, наконец, произнес: «Фото из той же серии, что и ваше, с той только разницей, что здесь нет скрытой матери. Тело держится на металлических стойках и струбцинах». Он прочертил пальцем. «Здесь и здесь их хорошо видно». Приблизив снимок к глазам, он сделал окончательный вывод. «У этой девушки глаза открыты, они нарисованы». «Уверен, что это постмортем?» «Зачем спрашивать? Сами все знаете. Буду рад, если вы поймаете этого маньячину». Илья Штурм запустил двигатель и, прежде чем тронуться, предложил: «Давайте вместе поужинаем. Я вас приглашаю». Анна сверилась со своими ощущениями, и ей показалось, что он проявляет к ней романтический интерес. Илья Штурм был мальчишкой, умным, интересным, внимательным, но слишком молодым. Наверное, поэтому ей не хотелось искушать его юную душу. «Как-нибудь в следующий раз». «А он будет?» – с напором спросил Илья. Она достала негативы и положила их на панель автомобиля. «Напечатайте для меня эти фотографии. Я сама свожу вас в кафе «Мороженое».